Элен Файнштейн, Анна Ахматова, перевод с английского Татьяны Новиковой, Москва, Эксмо, 2006 год. Гениальные стихи и противоречивая, страстная натура Анны Ахматовой известны во всем мире. К сожалению, многие мемуары и воспоминания об одной из величайших русских поэтесс грешат предвзятостью, слишком личностными взглядами на ее творчество и судьбу. Какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти? Воспоминания современников, говорила Фаина Раневская. Перед вами одна из немногих биографий Ахматовой, которые можно в полной мере назвать беспристрастными и объективными. Известная британская поэтесса Элен Файнштейн, переводившая на английский язык стихи русских поэтов Серебряного века, написавшая блестящие книги о Пушкине и Цветаевой, решила обратиться к жизни неистовой Анны. Во время работы над этой книгой Элен Файнштейн тщательно изучила архивные документы, биографические материалы, мемуары, письма, дневники и публикации в периодике на разных языках, а также интервью с друзьями и родственниками Ахматовой. Она создала прекрасный, живой и яркий портрет женщины, достоинство и талант которой позволили Марине Цветаевой назвать ту, как настоящую царицу, Анной всея Руси. Предисловие. Анна Ахматова – одна из величайших поэтесс в русской литературе. В ее стихах присутствует классическая элегантность, почерпнутая у Пушкина, и поразительная страстность, связанная с драматичностью ее собственной судьбы. Многие мужчины восхищались ее красотой, но все три брака Ахматовой оказались несчастливыми. Она начала писать в те времена, когда сама мысль о том, что женщина может быть поэтом, казалась абсурдной. Ее гений не укладывается ни в какие рамки, но за свой триумф она заплатила счастьем жены и матери. Все значимые события XX века стали вехами судьбы Анны Ахматовой. Она стала голосом народа, страдавшего от сталинского режима. Какая храбрость нужна была этой женщине в ту четверть века, когда ей было запрещено публиковаться, когда ее сын и третий муж находились в лагерях. Ахматова стала иконой для всех угнетенных советским режимом. Жизнь принесла ей болезни, бедность и страдания. Гений жесток, и ей не удалось насладиться простым женским счастьем. Ахматова переносила несчастье с огромным достоинством и самообладанием. Единственная равная ей по таланту русская поэтесса Марина Цветаева назвала ее «Анной всея Руси», как чествуют цариц. Благодарности. Я должна поблагодарить Евгения Рейна, Михаила Ардова и Анатолия Наймана, хорошо знавших Ахматову и любезно согласившихся побеседовать со мной в 2003 году. Я благодарна также Наде Рейн, ответившей на мои вопросы по электронной почте, и Анне Каминской, внучке Николая Пунина, встретившейся со мной в Санкт-Петербурге в 2003 году. Я благодарна Дмитрию Бобышеву, ответившему на все мои письма, и Михаилу Мейлаху, с которым мы встречались в Санкт-Петербурге. Хочу выразить благодарность Ричарду Маккейну, щедро делившемуся со мной своими знаниями и помогавшему искать полезные источники. Дженни Хаулет, познакомившей меня со своими русскими друзьями, Елене Рюминой и Валерии Пайковой, помощь которых в России далеко выходила за обязанности обычных переводчиц. Я с благодарностью использовала следующие источники. 684 строки стихов Анны Ахматовой, любезно предоставленные литературным агентством ФТМ. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Сергей Лавров. Судьба и идеи. Орландо Фигас. A People's Tragedy. Константин Поливанов. Анна Ахматова и ее круг. Фрэнсис Лейд. Swan Songs. Мартин Кинг. A Captive Spirit. Аманда Хейт. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Соломон Волков. История Санкт-Петербурга. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Надежда Мандельштам. Воспоминания и вторая книга. Эмма Герштейн. Воспоминания. Ирма Кудрова. Смерть поэта. Симон Себаг. Монтерфьер. Сталин. Мария Энзерсбергер. Листон. Избранные стихи Александра Блока. Лайонс Оливер. Борис Анреп. The National Gallery Mosaics. Monos and Green Krupala. Diaries of Nikolai Punin. Вера Инбер. Ленинградский дневник. Джордж Дейлас. The Jest from the Future. Софья Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. 1944-1950. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Фаина Раневская. Дневник на клочках. Под редакцией Щеглова. Фаина Раневская. Монолог. Фаина Раневская. Судьба шлюха. Мне хотелось бы выразить особую благодарность Веронике Лосской, которая разрешала все возникшие у меня проблемы, профессору Валентине Полухиной, дававшей мне бесценные советы и познакомившей меня с людьми, которые могли помочь в моей работе, а также Памеле Дэвидсон. Я благодарна леди Берлин, встретившейся со мной в Оксфорде в 2004 году. Я бесконечно благодарна Нине Поповой и ее помощникам из музея Ахматовой в Санкт-Петербурге. Я хочу поблагодарить Симона Себага Монтерфьоре, познакомившего меня с известными архивариусами Дженнифер Андерсон и Энн Уоллахайм за помощь в работе с материалами по Борису Андрепу. Я в неоплатном долгу перед Робертой Ридер не только за подробнейшее исследование Анны Ахматова «Поэт и пророк» 1994, но и за ее помощь и дружбу. В 2004 году Роберта навестила меня в Лондоне и поделилась со мной списком книг, вышедших уже после публикации ее собственной книги. В последние годы появилось много новых материалов, проливающих иной свет на жизнь Ахматовой. Среди таких книг мне бы хотелось особо отметить работу Вадима Черных «Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой», «Дневники Николая Пунина», вышедшие на английском и русском языках, книгу Сергея Лаврова «Судьба и идеи», где появилась автобиография Льва Гумилева, а также воспоминания Эммы Герштейн. Я должна поблагодарить моего редактора Йона Трейвина и его помощницу Анну Эрве, а также Линдона Лоусона, Маргарет Боди и Илзу Ярдли, проявлявших безграничное внимание к мельчайшим деталям. Я очень благодарна писательскому обществу, грант которого позволил мне работать над этой книгой, а также обществу Уингейт Scholarship, организовавшему мою поездку в Россию и Германию. Как всегда, я хочу поблагодарить моего верного и терпеливого секретаря Джейн Уинборн.